Сериал на Радио России. Высшая театральная премия Москвы «Хрустальная Турандот» представляет радиоспектакль в рамках проекта создания аудиобиблиотеки произведений классической литературы для школ России. Федор Михайлович Достоевский, «Игрок». Роман. Из записок молодого человека. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они, бог знает, как ждут меня, однако же ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго, и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она это сделала нарочно. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Весьма напыщенной речью он дал мне понять, чтобы я гулял с детьми где-нибудь подальше от вокзала, в парке. «А то вы, пожалуй, их и в вокзал на рулетку поведете. Вы меня извините, но я знаю, вы еще довольно легкомысленный и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали». «Так ведь у меня же и денег нет, чтобы проиграться». «Ну, вы их немедленно получите. Как же мы сосчитаемся, надо переводить на талеры. Да, вот, возьмите 100 талеров круглым счетом. Остальное, конечно, не пропадет. Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег. И уж, конечно, имею на то некоторое право». Вечером мне удалось 15 минут поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. В парке, как всегда, играла музыка. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. «Всего только 700 гульденов? Я была уверена, вы под залог моих бриллиантов привезете из Парижа по крайней мере 2000 гульденов или даже более». «А более получить невозможно». «Ну, а чтобы ты не стало нужны деньги, их надо добыть, иначе я просто погибну». «Я заметил здесь перемены. Что же здесь делалось в мое отсутствие?» «Больше ничего, что получено из Петербурга 2 известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. Ждем последнего окончательного известия». «Итак, здесь все в ожидании?» «Ну, конечно, все и вся. Целые полгода на одно это только надеялись». «И вы надеетесь?» «Ведь я и вовсе не родня, я только генералу пачерица, но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит завещание». «Мне кажется, вам очень много достанется». «Да, она меня любила, но почему вам это кажется?» «Скажите, наш французик Маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?» «А вы сами к чему об этом интересуетесь?» «Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег». «Вы очень верно угадываете». «Так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы за столом, он 3 раза, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой? Ля бабуленька. Какие короткие и какие дружественные отношения». «Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это что ли вам хотелось узнать?» «Как, еще только посватается? Я думал, что он давно сватается». «Отлично, хорошо знаете, что нет. А где вы встретили этого англичанина?» «В дороге. Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите. Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас». «Да, он влюблен в меня». «И уж, конечно, он в 10 раз богаче француза. что у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению? Нет, не подвержено. У него есть какое-то шато. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольны с вас? Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина. Почему? Француз красивее, но он подлее. А англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче. Да, но зато француз маркиз и умнее. Да верно ли? Да совершенно так. Вам ужасно не нравятся мои вопросы. И вы хотите разозлить меня тоном и дикостью своего ответа. Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уже заодно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться. Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, именно потому что готов как угодно за них расплатиться. И свою жизнь считаю теперь ни во что. А вот вы мне в последний раз на Шлангенберге сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головой, а там, кажется, до 1000 футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно за тем, чтобы посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны, мне надо вас беречь. Позвольте вас спросить, что такое мадемуазель Бланш? Мадемуазель Бланш, наверное, будет генеральшей. Разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и мадемуазель Бланш, и ее матушка, и троюродный кузен маркиз все очень хорошо знают, что мы разорились. Генерал влюблен окончательно? Теперь не в этом дело. Слушайте. Слушайте и запомните. Возьмите эти 700 флоринов и ступайте играть. Выиграйте меня на рулетке сколько можете больше. Мне деньги во что бы ни стало теперь нужны. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Я начал с того, что вынул 5 фридрихсдоров и поставил их на четку. Колесо обернулось, вышло 13, я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственное, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще 5 на красную. Вышло красное. Я поставил все 10, вышло опять красное. Я поставил опять все за раз, вышло опять красное. Получив 40 фридрихсдоров, я поставил 20 на 12 средних цифр. Не знаю, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 фридрихсдоров у меня появилось вдруг 80. Я поставил все 80 еще раз на четку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали еще 80. И, захватив всю кучу в 160 фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну. Не желал бы вас видеть за игорным столом. Меня очень скомпрометирует, если вы как-нибудь слишком проиграетесь. Но если бы даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован. Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами. У меня очень мало денег, и, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если бы даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее. Почему же? Потому что хочу играть для себя, а это мешает. Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка – ваш единственный исход и спасение? Да. Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен. Но оставьте меня в покое. Хорошо, хорошо, оставляю. Только я желаю, чтобы мы разделили сегодняшний выигрыш пополам. Возьмите 80 фридрихсдоров и впредь давайте играть на этом условии. Я не возьму денег. И впредь не стану играть для вас не потому, чтобы не желал, а потому, что проиграю. И однако ж я сама, как не глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку. А потому вы непременно должны продолжать игру со мной вместе пополам. И, разумеется, будете. Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще 4 дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Мне случайно известна часть семейной тайны. Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30 тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь, собственно, теперь, главную роль во всем этом играет все-таки мадемуазель Бланш. И я уверен, что и тут не ошибаюсь. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Утром принужден-таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александровны. Мне сошлось в руках около 400 фридрихсдоров какие-нибудь 5 минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение. Какой-то вызов судьбе. Какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку в 4000 гульденов и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять. Француз и мадемуазель Бланш опять обедали с нами. Оказалось, что мадемуазель Бланш была в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мной как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги. Мне кажется, он подозревает Полину. Я тотчас же солгал и сказал, что свои. Надо было быть благоразумнее. Хоть русских и много играет, но, по моему мнению, русские даже и играть не способны. А по моему мнению, рулетка только и создана для русских. На чем же вы основываете ваше мнение? На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее, нам, русским, деньги тоже нужны, а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, где можно разбогатеть вдруг в 2 часа. Не трудясь. Это нас очень прельщает. А так как мы играем зря, без труда, то и проигрываемся. Это отчасти справедливо. Нет, это несправедливо. И вам стыдно так отзываться о своем отечестве. Помилуйте, ведь право неизвестно еще что гаже. Русское ли безобразие, или немецкий способ накопления честным трудом? Какая безобразная мысль! Какая русская мысль! А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, чем поклоняться немецкому идолу. Какому идолу? Немецкому способу накопления богатства. Ей-богу, не хочу я таких добродетелей. Все работают как валы, и все копят деньги как жиды. Положим, Фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло там, аль землишку передать. Для этого дочери приданного не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу, аль в солдаты, и деньги приобщают к домашнему капиталу. Старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхин, с которой он сердцем соединился. Но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. У Амальхину щеки ввалились, сохнет вся. Наконец, лет через 20 благосостояние умножилось. Гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет 40-летнего старшего и 35-летнюю Амальхин с иссохшей грудью и красным носом. При этом плачет, мораль читает и умирает. А лет это через 50 или через 70... Внук первого Фатера действительно уже осуществляет значительный капитал, и поколение через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд, или там черт знает кто. Так вот в чем дело. Я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть бароном Ротшильдом через 5 поколений. Мне деньги нужны для меня самого. А я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным капиталом. Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, но знаю, наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить. Чуть лишь вам капельку позволят забыться. Полина была в необыкновенной задумчивости. Но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану. А почему же наш маркиз де Грие, французик, не только не сопровождает вас теперь, но даже и не говорит с вами по целым дням? Потому что он подлец. А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом? Вам хочется знать, в чем дело. Вы знаете, генерал весь у него в закладе, все имение его. Если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе. И при этом прощай, мадемуазель Бланш. Не будет она тогда генеральшей. Знаете ли что? Мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится. Если мадемуазель Бланш его бросит, в его лета так влюбляться опасно. Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет. И как-то великолепно, грубее нельзя доказать, что она согласилась выйти только за деньги. А насчет бабушки? Что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммой и спрашивать, умерла ли? Умерла ли? Это все вздор. Я напротив того удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли? А зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько? К чему эти вопросы? Но ведь вы сами обещали мне объяснить. Я совершенно убежден, что когда начну играть для себя, то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня. Вы не сердитесь на меня за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль перед вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. При том же я проиграл ваши. Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня, не понимаю. Но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось. Точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Но ведь вы сами-то на то же самое надеетесь. Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно. Почему же вы так, наверное, убеждены? Я знаю только, что мне надо выиграть. А, стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены. Вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность? Ну, вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и не установившийся. Для чего вам деньги? Кстати, вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг. Не французы ли? Ну, что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли? Вы знаете, что я все себе позволяю говорить и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может. Все это вздор. Говорите прямо. Зачем вам деньги? Зачем деньги? Вы спрашиваете? Как зачем? Деньги, все. Понимаю. Но не впадать же в такое сумасшествие желаю. Тут есть что-нибудь? Какая-то особая цель? Разумеется, есть цель. С деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом. А как? Как вы этого достигнете? Как достигну? Как вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтобы вы взглянули на меня иначе, как на раба? Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала. Вы так думали. Ах, как эдакая наивность от вас хороша. Ну да. Да, мне от вас рабство наслаждение. Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за 700 рублей в год, которое я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз де Грие, поднявший брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я со своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Грие при вас за нос. Речь молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Прямо из прописи. А я, пожалуй, достойный человек. а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да. Все русские таковы. Знаете почему? Потому что русские слишком богаты и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Это только у французов, пожалуй, так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много формы у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее сердечное оскорбление, и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. А я теряю всякую форму. Вы сами знаете от чего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я только вас везде вижу, остальное мне все равно. За что и как я вас люблю, не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом. Сердце, наверное, у вас нехорошее, ум неблагородный. Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, что не верите в мое благородство. Когда я рассчитывал купить вас деньгами? Ну, если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами? Нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Мне у себя наверху, в каморке. Стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, я руки себе искусать готов. Вы смеетесь? Совсем не смеюсь. Я приказываю вам молчать. Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно? Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас. Изуродовать. Задушить. Я люблю без надежды. Я вас каждым днем люблю больше. А ведь это почти невозможно. Помните третьего дня на Шлангенберге? Я прошептал вам: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если бы вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга? Это совершенно для меня бесполезно. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая беспредельная власть, хоть и над мухой, ведь это тоже своего рода наслаждение. А что касается Шлангенберга, если бы приказали мне броситься вниз, я бы бросился. Не верите? Нет, почему же? Я вам верю. Вы не трус? Не знаю. Может быть, и трус. Если бы я сказала вам, убейте этого человека, вы бы убили его. Кого? Кого я захочу. Француза. Не спрашивайте, а отвечайте. Кого я укажу? Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу, Бланш. Потом тут этот француз со своим таинственным влиянием на вас. И вот теперь вы мне так серьезно задаете такой вопрос. Я вас просила и жду ответа. Разумеется, убью, кого вы мне только прикажете. Но разве... разве вы можете? Разве вы прикажете? А что вы думаете? Вас пожалеют. Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вы?